Вот опять дрожь в голосе, в зеркале взгляд. Старости. Заварю горький чай молодости, скажу прощай. Никто не виноват, у всех свои слабости. Только ты одна ночами не спала и не успокоишься. Где бы ни был я, точно знаю, за меня ты молишься. Только ты одна ночами не спала и не успокоишься. Где бы ни был я. Меня ты, мать, ты всегда меня ждала, не закрывала дверь, свет не гасила в ночь. И пусть сейчас в жизни колея, я выберусь, обещаю, мать, ты также крестишь след. Скажешь мне слова до боли близкие. Ну и как всегда спрячешь свои слезы материнские. Только ты одна скажешь мне слова до боли близкие. Как всегда.